Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в радиопрограмме «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит вторая передача, составленная по книге «Команда Дельфина». Питеру пришлось оставить свои тревожные мысли, чтобы заняться делом. И только когда он лег в свой гамак, у него появилось время поразмыслить над тем, что сказал Флэг. Он не знал, насколько мог доверять ему, но то, что Флэг сам попал в эту ловушку, было очевидно. Возможно ли, что настоящий дельфин пропал в море, а вместо него купили какое-то старое корыто, покрасили и выдали за исчезнувшее судно? Это было вполне возможно. Также было возможно, что Пенроуз, не найдя моряков, желающих поступить на его судно, записал своего деверя номинальным владельцем, поскольку тот еще не пользовался плохой славой. У Питера Блейка было отважное сердце, и он был человеком мужественным. Никто никогда не обвинял его в трусости. Но когда он думал о своем положении и о том риске, которому подвергал себя, то чувствовал страх. Теперь он был уверен, что не сделал все необходимое перед тем, как подписать контракт. Да, капитан Норкотт настоял и переубедил его. Да, Флэг трус, согласился стать человеком команды. Да, его финансовое положение было плохим, и если бы он остался на берегу, ему пришлось бы столкнуться с серьезными денежными проблемами. Но мысль о Бесси и малышке Нэнни, о матери и младенце, вызвала у него жгучие слезы. Он был виноват. Он поступил слишком жестоко по отношению к ним. Как сильно они будут страдать из-за его поспешности, безрассудной смелости и пренебрежением опасностью. Если бы он плыл на хорошем судне, не перегруженном, с подходящей командой, не было бы такой опасности, которой бы он боялся. Но как мог он обращаться к Богу и просить его совершить чудо для этой старой скорлупы Пенроуза с огромным количеством груза на борту, вопреки ветрам и погоде? Он был разумным человеком и знал, что благословения Божьи снисходят на тех, кто заслуживает их, а не для того, чтобы предотвращать последствия человеческой глупости и злодеяния. «Господи, прости меня!» — воскликнул он. «Господи, сжалься над теми, кто остался дома!» Питер Блейк не знал, что капитан Норкотт был не менее встревожен, чем он сам. Он тщательно протестовал против такой перегрузки дельфина и ругал себя за то, что стал к старости таким боязливым, что ушел с причала в безмолвном негодовании, позволив таким образом Пенроузу и судовому маркеру загружать его, как им заблагорассудится. Когда он перед самым отплытием зашел на борт, то понял, что шансы выжить у него и его команды ничтожно малы. Если бы дезертировали все члены команды, а не только двое, он бы не удивился. Но не пробыв и 24 часов на корабле, капитан сделал два открытия, которые усилили его опасения. Он обнаружил, что владельцем является никто иной, как Шурин Пенроуза, и что первый помощник, которого они сами назначили, был близким родственником Блэкберна. Кроме того, в этом человеке было что-то, что раздражало Норкотта и действовало ему на нервы. Он обладал абсолютной властью, но не был уверен, что в случае опасности первый помощник будет поддерживать его или будет выполнять его команды. Капитану вряд ли удастся отдохнуть во время этого путешествия, только самую малость, чтобы восстановить силы. Если есть только один человек, который может довести дельфин до Алжира, то он сделает это, но ничто не заставит его командовать ни одним другим судном Пенроуза. Ему было интересно, почему Пенроуз предложил ему эту должность, Причем выдвинул такие хорошие условия, что он даже не выяснил, кому в действительности принадлежало судно. То, что компания отправила в плавание корабль под командованием опытного и известного капитана, которого нельзя было заподозрить в сговоре с владельцем, говорило в ее пользу. Он чувствовал себя орудием в руках Пенроуза. Он сделает все, чтобы спасти свою команду. Об одном он сожалел. Ему надо было позволить Виктору сойти с корабля в последний момент, когда Блейк просил его об этом. Он любил Виктора как своего собственного сына, парня веселого, как птичка, гибкого и подвижного, как мартышка. Его песни поддерживали дух команды, а его беспечная и жизнерадостная уверенность была подобна солнечному свету для них. Но капитан Норкотт искренне сожалел, что взял его с собой. Веселая улыбка мальчугана была для него гораздо более сильным упреком, чем мрачные, хмурые лица всех членов команды. Слава Господу, хоть погода хорошая. Море было спокойным, а ветер теплым и слабым. Дельфина, казалось, убаюкивали гладкие речные воды. Его паруса лениво колыхались. Воздух был практически неподвижен. Но корабль все же шел вниз по каналу. Впереди были смертоносные пески Гудвин. Маяк Данженис лежал на их пути. На мгновение промелькнул в тумане Бичи Хэт, а позади остался остров Уайт. Если погода не переменится, путешествие может пройти без человеческих потерь, но оно будет очень медленным. Питер Блейк с нетерпением ждал возможности поговорить с капитаном с глазу на глаз, но помощник капитана всегда был поблизости. Казалось, он был повсюду, бдительный и неутомимый шпион, не оставляющий свой пост ни на секунду. Каждый матрос на корабле считал его тайным разведчиком Пенроуза. Наконец, Питеру улыбнулась удача. Помощник лег спать и мирно посапывал на своей койке, а капитан в этот момент находился в своей каюте на палубе. Питер вошел, плотно прикрыв за собой дверь. Каюта была маленькой и к тому же заставлена ящиками с оружием, которые погрузили на борт в последний момент. «Капитан», — сказал Питер. «Флэг говорит, что это не дельфин, на котором он плавал дважды, и команда верит ему. Вам достаточно пройтись по судну и внимательно осмотреть его, чтобы понять, корабль гораздо более старый, чем выглядит. По моему мнению, он не более безопасен, чем старая Жозебель, выкрашенная в новый цвет». «И что дальше, Блейк?» — спросил капитан Норкотт печально. «Сэр», — ответил он, — «вы знаете меня много лет и можете мне доверять сейчас. Я ни слова не сказал своим товарищам по плаванию, а пошел сразу к вам и говорю: отгоните эту рухлядь в ближайший порт, спасите наши жизни и свою собственную. Это судно Пенроуза. Слишком много его кораблей затонуло, чтобы мы могли доверять ему. Погода меняется, капитан, вы же знаете. Звезды сегодня мерцали очень сильно, облака высоко, рассвет был ранним, а небо красным и темным. Посмотрите на небо. Ветер гонит рваные облака. Капитан, поворачивайте к берегу, к ближайшему порту, пока еще не слишком поздно». Капитан Норкотт, казалось, был погружен в свои размышления и не ответил. А Питер тем временем продолжал с еще большей настойчивостью. «Подумайте о женщинах и детях, чьи жизни зависят от нас, мужчин. У нас практически не будет иного шанса, ничего больше. Если дельфин наполнится водой и затонет, он разделится на две части, как детская игрушка. Мы будем несчастливее крыс, пойманных в ловушку. Вы и мы, сэр. Судьба этого корабля – кораблекрушение, и мы вскоре убедимся в этом. Посмотрите, сэр, эти ружья. Что это такое? Это такие же ружья, как и драгоценности короны королевы. «Это соль и ничего более». Крышка одного из ящиков немного открылась, и я видел соль и попробовал ее на вкус. «Что все это означает, капитан?» «Это означает самые адские плутни, если это правда!» Воскликнул капитан неистово. «Эти ящики застрахованы на 1500 фунтов стерлингов, и Пенроуз умолял меня хранить их в моей каюте. Я загляну в них, Питер». Он приоткрыл крышку верхнего ящика и увидел собственными глазами, что в них была лишь соль, а не ценное оружие, как он считал до сего момента. Капитан несколько секунд смотрел на содержимое, а затем сел и закрыл лицо руками. Он был в тупике. Что ему делать? Как ему выполнить свой долг? Имеет ли он право продолжать путь, несмотря на приближающийся шторм и на доказательства того, что владелец дельфина вел нечестную игру? Или он должен войти в ближайший порт и ввязаться в хлопотный процесс разоблачения, разорения и предания позору своего работодателя? Пенроуз, несомненно, это заслуживал. Но не случится ли по той или иной причине, что он перенесет вину с себя и сделает кого-то невиновного виновным? Капитан знал, что такие люди часто находят способы обойти закон, что зачастую те, кто делал все возможное, чтобы вывести злодеяния на чистую воду, становились главными пострадавшими, поплатившимися за свою душевную храбрость. Потребуется немало нравственной смелости, чтобы бороться с таким человеком, как Пенроуз. Достаточно ли он силен для такой задачи? Капитан почти забыл о присутствии Питера. Так он был погружен в свои мучительные мысли. Вдруг с верхней мачты прозвучал чистый, звонкий голос Виктора. «Судно позади! Стой!» — кричал он. Через мгновение Питер и капитан были уже на палубе. Виктор спустился вниз по мачте быстро, как обезьянка, и предстал перед капитаном, затаив дыхание. «Там дрейфующая лодка, сэр!» Он тяжело дышал. «В ней только один человек, он подает нам сигналы. О, пожалуйста, можно мне тоже поплыть с матросами в шлюпке, чтобы забрать его?» Капитан Норкотт не мог не улыбнуться пылу паренька. Когда он поднимался наверх со своей подзорной трубой, Виктор неотступно следовал за ним. Сейчас он увидел маленькую дрейфующую яхту, беспомощно поднимавшуюся и опускавшуюся на волнах. В ней находился мужчина, который усиленно старался привлечь их внимание. Капитан приказал немедленно спустить шлюпку на воду. Флэг Питер и Виктор поспешили на помощь, а дельфин покачивался на волнах в ожидании их возвращения. Прошло более получаса, пока они плыли к яхте, которая не делала никакой попытки приблизиться к ним. Это была небольшая яхта, выкрашенная в веселые цвета, предназначенная для путешествия не более серьезного, чем плавание по бухте. В ней находился молодой человек, который был практически истощен и едва мог говорить. «Я потерял одно из своих весел», слабым голосом произнес яхтсмен. «Лодку унесло в открытое море. Я не ел всю ночь и едва не погиб. У вас есть какая-нибудь еда?» «Нет, но через полчаса мы будем на корабле», сказал Питер, поддерживая мужчину своей сильной рукой, когда тот перебирался со своей яхты в их шлюпку. «Мы не взяли с собой провизию, но зато спасли вас». «Да, я теперь спасен», сказал незнакомец. Он был сбит с толку и неотрывно смотрел в лицо Питера взглядом, в котором застыло выражение страха и усталости. «Я был на краю гибели», сказал незнакомец, оглядываясь по сторонам. Он смотрел на танцующие волны. «Я был на краю гибели», пробормотал он еще раз. «Да-да, все мы на краю гибели», — сказал Питер, повернувшись к нему на мгновение, отвлекаясь, чтобы привязать яхту к шлюпке. «Нас от смерти отделяет только один шаг». «Нас от смерти отделяет только один шаг», — повторил незнакомец, но в его взгляде читалось непонимание. «Однако теперь я спасен, благодарение Богу». «Взгляни, Питер!» — воскликнул Флэг, указывая на имя, написанное зеленой и золотой краской на борту яхты. «Как она называется?» «Пенроуз!» — воскликнул Питер. «Это мое имя!» — слабым голосом произнес незнакомец. «Я Артур Пенроуз». «Вы сын Пенроуза, судовладельца, которому принадлежат пристани и склады в Вэппинге?» — резко спросил Питер. «Да», — ответил тот. «Вот один из его кораблей», — вмешался Флэг. «А мы часть команды. Это дельфин, сэр». «Но дельфин затонул в море», — сказал молодой Пенроуз, обхватив голову руками и в растерянности глядя на них. «Да-да, сэр», — воскликнул Флэг. «И тем не менее это он. Вскоре вы будете на его борту, на одном из собственных кораблей вашего отца, сэр. Есть о чем подумать». Говоря это, он усомнился, жестами показывая, что 20-летний парень, которого они только что спасли, глупец, у которого мозгов не больше, чем у младенца. Он выглядел хрупким, слабым, сотрясаемой дрожью, пока Виктор не накинул свою синюю курточку на его плечи. Виктор чувствовал себя так, как если бы он лично спас юношу от смерти. Если бы он не был на вершине мачты и не смотрел внимательно по сторонам, вполне возможно, что никто из членов команды не заметил бы молодого Артура Пенроуза. «Я спасен! Слава Господу!» — вновь пробормотал молодой человек. «Да, слава Господу!» — сказал Виктор. Никогда еще он не чувствовал себя таким счастливым. Господь избрал его, чтобы спасти жизнь человеку, а его сердце переполнено ликованием, которого он не испытывал ранее. Он спрыгнул на борт дельфина и побежал прямо к капитану, радостно восклицая. «Мы спасли его, капитан! И это молодой мистер Пенроуз!» «Питер», — сказал Флэг, когда они шли в носовой кубрик, а молодой Пенроуз и капитан спустились в каюту. «Питер, друг, мы все теперь спасены». «Каким образом?» — резко спросил Питер. «Каким образом? Да разве теперь капитан не должен будет завести в порт этого молодого человека? А там... О, да здравствует жизнь! Какой глупец вновь поплывет на этой старой скорлупе!» «Как далеко до берега?» — спросил Питер мрачно. «Разве мы не вошли в Средний канал? И куда дует ветер? Может быть, я увижу землю с верхушки мачты? Ты видел море прошлой ночью, Флэг? Все в огне, и небо уже не голубое, а белое. И что означают вон те высокие облака, ты знаешь?» «Море собирается выплатить сполна все старые долги. Нет ни одной птицы. А сегодня утром на рассвете я видел стаю, быстро летящую на юг, как если бы она была кем-то напугана. Думаю, птицы сейчас уже в порту, но я сомневаюсь, ступит ли кто-нибудь из нас на берег еще раз, несмотря на то, что молодой Пенроуз находится на борту». «Не говори так!» В ужасе воскликнул Флэг. «Мы сейчас повернем к берегу, да. Будь на борту хоть 50 капитанов и их помощников. «Подними команду, Питер. Для этого достаточно одного лишь твоего слова. Ради спасения наших жизней, парень, и ради наших родных, которые ждут нас дома». Питер не ответил ему сразу. Он стоял, прикрыв ладонью лицо от солнца, и смотрел вдаль, туда, где волны сливались с небом. Море все еще было спокойным, но приобрело стальной цвет, а небо выглядело блекло-серым, болезненным. Облака, на которые Питер указывал Флеку, были подобны грозным высоким колоннам, возвышающимся позади огромной мрачной серой стены. Утром ветер переменился, и в воздухе витала некая тоска. Не было видно ни одного паруса, ни одного из тех небольших плавающих вдоль берега суденышек, которые ходят из порта в порт и всегда осторожны, опасаясь попасть в шторм. «Господи, помоги нам!» — сказал Питер. «Подними людей!» — настаивал Флэк. «Еще, может быть, не поздно повернуть! Подними людей и пойдем к капитану сейчас же!» «И будем привлечены к суду за мятеж», — ответил Питер. «Нет, нет, я буду ждать приказа, Флэк. Они не будут рисковать и ничего не смогут сделать с молодым мистером Пенроузом на борту». Было 3 часа пополудни. Солнце зашло до 5. Питер ждал приказа об изменении курса судна, и его сердце разрывалось от беспокойства. Легкий ветерок был чреват опасностью. Все говорило о надвигающемся шторме. Приближалась ночь, которая в десятки раз усиливала опасность. Капитан не отдал ни одного приказа. Разве он не знал, что им грозит? В этот момент внизу в каюте происходила бурная дискуссия между капитаном Норкотом и его помощником. Никто лучше помощника не знал, в какое затруднительное положение их поставило неожиданное появление на борту «Дельфина» сына владельца. Было очевидно, что им необходимо повернуть к порту, но было понятно и то, что как только появится шанс, все члены команды сбегут. За этим последует разоблачение и скандал. Как спасти от всего этого Пенроуза? Помощник не боялся трудностей, связанных с сыном работодателя, и прямо сказал ему все. Но капитан Норкот добавил, что команда уже на грани мятежа. Матросы считают, что дельфин не обладает хорошими мореходными качествами. «А что с ним не так?» – спросил Артур Пенроуз. «Это один из лучших кораблей моего отца, не так ли?» «Кое-кто говорит, что это не настоящий дельфин», — ответил капитан. «Он пропал в море, и более старое судно назвали его именем, а оно заняло его место. Я сам ничего не знаю о дельфине». «Но что вы думаете по этому поводу, капитан?» — спросил молодой Пенроуз. «Я думаю, что это залатанное, непригодное для плавания позорное старое корыто!» — воскликнул капитан, теряя самоконтроль. «Вы думаете, что мой отец знал это?» — с жаром спросил Артур. «Если это так, то он должен был это знать!» — ответил капитан. «Старый дельфин принадлежал ему. Блэкберн может сказать вам больше. Он не осмеливается сказать мне». «Это ложь, сэр!» — воскликнул молодой Пенроуз. «Вы ответите за нее. Вы знаете моего отца. Он лучший человек из ныне живущих. У него самое доброе сердце. Он никогда ни в чем мне не отказывал. Никогда! Нет, вы не развернете дельфин к порту. Я поплыву с вами, куда бы вы ни направлялись. Мне нечего опасаться на корабле моего отца. И когда мы благополучно доберемся до дома, я публично опозорю вас, капитан. Да, если бы я мог, то отхлестал бы вас на улицах Лондона». Пылкость, с которой говорил сын владельца, заставила капитана Норкотта успокоиться. Он молча и печально покачал головой. Помощник тоже хранил молчание. Через минуту-другую молодой Пенроуз заговорил вновь. На этот раз менее агрессивно. «Вы не знаете моего отца», — сказал он, и в его голосе слышались рыдания. «Но Блэкберн знает его. Что вы скажете обо всем этом, Блэкберн?» «Я скажу», — ответил тот неохотно, — «что нам лучше повернуть к порту, если мы сможем, и дать шанс команде сбежать. Вы его единственный сын, мистер Артур. Если вы пропадете, он умрет». «Вы имеете в виду, что существует реальная опасность?» — спросил молодой человек с выражением ужаса на лице. «Возможно, старый дельфин действительно пропал, и этот корабль занял его место. Если погода будет хорошей, этого достаточно, но если она ухудшится, то возможен несчастный случай, в котором некого будет винить». «Тогда мы плывем дальше», — сказал Артур. «Вы не должны заходить в порт из-за меня. Я не боюсь обычных опасностей, которые встречаются на море. А мы не можем столкнуться ни с какой другой на судне моего отца». «Мистер Пенроуз», — сказал капитан Норкотт. «Господь свидетель, я хозяин на этом судне во время данного путешествия. И ни один человек на борту не имеет права вмешиваться и подрывать мой авторитет». «Дельфин отправили в плавание, чтобы он потерпел кораблекрушение. Он загружен для этого. И команду подобрали с той же целью. Сейчас я иду на палубу и прикажу направить корабль к берегу. И не сойду с палубы, пока он благополучно не станет на якорь в ближайшей гавани. Вы и ваш отец можете делать, что пожелаете или что сможете. Только я молю Бога, чтобы было еще не слишком поздно спасти этот корабль». Капитан и его помощник поспешили на палубу, и уже через мгновение все были заняты делом. На корабле слышался сильный топот. Матросы бегали наверху, оживленно оснащая судно. Состояние депрессии и безнадежности бесследно исчезло. Команду, которая была на грани бунта, теперь переполняла энергия и желание подчиняться приказам. Питер Блейк работал с силой человека, которого, наконец, избавили от подавленности. Перед ним появилась надежда вернуться к тем, кого он оставил дома, и возвратить им Виктора. Если шторм повременит со своим приходом, легкий освежающий ветерок поможет им быстрее добраться до порта. Непрерывное, молчаливое моление к Богу с просьбой не дать им погибнуть в море постоянно исходило из глубины его сердца. Но ночь, казалось, сгущалась над ними быстрее, чем обычно. Плотные облака стеной возвышались на западе, закрывая собой солнце, которое словно тонуло в них. Ветер усилился, и умеренный бриз гнал дельфин, который теперь шел со скоростью 5 узлов в час. Капитан обнаружил, что они были дальше от берега, чем он предполагал. Ветер и течение ничем не могли им помочь. Если ветер еще усилится, то будет невозможно сохранить все паруса. Густая темнота принесла с собой сильный дождь. Ветер крепчал, и им пришлось существенно уменьшить площадь парусов. «Это еще не был шторм. Ничего подобного», — говорили моряки друг другу. «Все они видели погоду и похуже». Голос Виктора, поющего песни, достигал слуха Питера. И он звучал из темноты сквозь свист ветра на такелаже. Парень пел так громко, как мог, чтобы перекричать непогоду. Это был псалом, который они с Бесси часто пели дома. «Возвышают реки, Господи! Возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, сильных вод морских, силен вышних Господь». Псалом 92, 3 и 4 стихи. «Этот паренек хорошо поет», — — сказал кто-то рядом. И Питер в темноте смог различить фигуру молодого Пенроуза, стоящего возле него. Поблизости больше никого не было, поэтому Артур, должно быть, обращался к нему. «Это мой брат, сэр», — ответил он. «И для меня горько осознавать, что в эту ночь он находится в море». «Почему?» — спросил молодой Пенроуз. «Вы же не хотите сказать, что нам угрожает опасность? Ведь ветер не должен еще усилиться». «Ах, не угрожало бы, если бы этот был настоящий дельфин», — ответил Блейк. «Но этот разлетится, как спичечный коробок, как говорит моя матушка, если мы только слегка коснемся скалы. Молите Господа, чтобы мы оставались в открытом море, пока темно». «Это вся команда так думает, как вы», — спросил Артур. Питер не мог видеть его лица, но голос Артура был печальным и неуверенным. «Ну что, скажу как мужчина», — ответил Питер. «Каждый из нас так считает. Мы считаем, что у нас мало шансов выжить, если случится что-то непредвиденное. О, мистер Пенроуз, если вы когда-нибудь займете место отца, я молю Господа, чтобы вы не забыли эту ночь и заботились о бедных моряках, находящихся в море, об их детях и женах, чьи жизни будут в ваших руках. Четверо человек дома зависят от меня. И вряд ли здесь есть человек, которого не ждут столько же или больше, в надежде, что он заработает на хлеб. А мы здесь плывем к своей смерти в старом гнилом гробу. Поразмыслите над этим, Артур. И всемогущий Господь спросит с вашего отца за сегодняшнюю ночь. Да, и за многие другие ночи, подобные этой, когда моряки погибали в море и шли на дно, посылая ему самые страшные проклятия. Поразмыслите над этим, Артур. И, может быть, Господь простит его, если только такой грех можно простить». Полночь, когда сквозь плотную стену дождя и тьмы капитан Норкот увидел или представил себе, что увидел огни судна, стоящего на якоре в 3 или 4 милях от них. Постепенно море становилось все более бурным, перегруженный корабль стал неуправляемым, несмотря на то, что большую часть груза с палубы выбросили за борт. Время от времени вспышки молнии на горизонте освещали белые волны прибоя, разбивающиеся о скалистый берег или о какой-то подводный риф, к которому они неумолимо приближались. Питер Блейк был очень обеспокоен. Никогда еще жизнь не казалась ему такой драгоценной. Виктор был рядом с ним, потому что в такой час мальчик вряд ли смог бы быть чем-то полезен. Капитан Норкот отдал приказ зажечь на палубе сигнальные огни, и Питер немедленно бросился его выполнять. Вскоре красное пламя поднялось над судном и разорвало ночную мглу. Надо было постоянно поддерживать этот огонь, иначе никто не увидел бы корабль в такой тьме. Пушечный выстрел прогремел в ночи, заглушив на мгновение шум бушующей воды. В свете огня, исходящего от горящей бочки со смолой, были видны темные, пострадавшие от непогоды, искаженные от страха лица матросов, собравшихся вокруг огня, чтобы погреть руки. Питер не давал себе ни минуты отдыха, заставляя себя не отвлекаться и не смотреть на море. Огонь казался ему единственным связующим звеном между ним, Бесси, и теми другими беспомощными, целиком зависящими от него, кого он оставил дома. «Сейчас нам грозит серьезная опасность», — спросил Виктор, неотступно следовавший за ним. «Да, мой мальчик», — ответил брат. «Питер», — сказал Виктор. «Если мы вдруг разобьемся о скалы, и у тебя будет шанс, не думай обо мне. Сделай все возможное, чтобы спастись ради тех, кто ждет нас дома. Не упускай ни одного шанса и не думай обо мне. Пообещай мне, Питер». «Что скажет мама?» — сказал Питер, уже не стараясь сдерживать рыдания, душившие его. «Это ради мамы и Бесси», — ответил Виктор. «И малютки, и малышки Нэнни. Я не боюсь, я думаю над тем, что однажды сказал один великий капитан. Расстояние до небес на море такое же, как и на суше. Просто я первым предстану пред Господом нашим Иисусом Христом, а вы все попадете туда когда-нибудь». «О, Виктор, мой мальчик!» — воскликнул Питер. «Это разобьет сердце твоей матери, и мое тоже!» «Мы разобьем сердце всем им», — сказал Виктор отважно и твердо, — «если утонем оба». «О, Виктор, Господь хранит нас и не позволит нам разбиться о скалы!» — вновь воскликнул Питер. Но в тот момент, когда он произносил эти слова, послышался странный звук. Треск дерева, разбивающегося о подводный риф, который пронесся по всему судну. Корабль пошатнулся и задрожал, как смертельно раненое животное. Громкий, хриплый крик членов команды разорвал шум падающего рангоута и треск ломающихся мачт. Белые волны, непрестанно разбивающиеся о подводный риф, накрыли палубу, затопив сигнальный огонь. Он вспыхнул в последний раз и погас. На корабле царила полная неразбериха. Каждый думал о том, чтобы спасти собственную жизнь. Густая тьма в десятки раз усиливала панику. Все понимали, что не пройдет и несколько минут, как корабль разлетится вдребезги. Волны неустанно бились о скалу, дробя скрытую под водой часть судна. В последнем угасающем луче света Питер увидел бледное лицо Виктора рядом с собой и почувствовал, как тот обхватил его шею руками. «Спаси себя ради тех, кто ждет нас дома! Прощай, Питер!» — сказал паренек. «Я не оставлю тебя», — сказал Питер. Но через мгновение Виктор разжал руки, и брат уже не мог дотянуться до него. Младшего уже не было видно в темноте, но Питер слышал его голос, обращенный к нему. «Прощай», — добавил Виктор. «Скажи малышке Нэн, что я говорил ей правду. Господь держит море в своих ладонях. Я не боюсь». В следующее мгновение снова послышался сильный треск, перемежающийся криками ужаса и отчаяния тонущих людей. Дельфин раскололся на две части, и Питера унесло в черноту моря. Но не все члены команды утонули. Острие скалы, пробившее корпус корабля, немного гасило волны. Фок-мачта выдержала, хотя грот и бизань унесло в море. Как долго продержится на волнах этот обломок дельфина? Кто знает. Остов разбитого судна сотрясался при каждом порыве ветра и каждом ударе волн. Мачта накренилась и покачивалась вперед и назад, возвышаясь над пенящимися водами. Когда прошел первый шок, Флэг в ужасе вцепился в мачту и кричал о помощи громче других матросов. Когда корпус корабля со страшным треском развалился на две части, он вскарабкался на ванты и стал всматриваться в темноту, где не было видно ничего, кроме белой пены волн. Несколько минут слышался треск ломающихся рей и скрип мачты, за которую он держался, перекрываемый ревом волн, бьющихся о скалистую твердь. Но вскоре Флэк услышал голоса внизу и закричал, ощутив прилив энергии, испытывая облегчение и надежду. «Кто это?» – громко крикнул он. «Кто выжил?» «Это я!» – ответил Виктор. «Я и Артур Пенроуз!» «И больше никого?» – кричал Флэк. «Никого!» – ответил мальчик. «Мы все погибнем!» – воскликнул Флэк. «Не выживет ни единая душа. В любую минуту мы можем пойти ко дну. Я спускаюсь! Пройдет немного времени, и эта мачта упадет. Все это из-за старого Пенроуза!» «Тихо!» – сказал Виктор. «Тихо! Артур здесь! Держится за меня!» «Мне бы хотелось, чтобы он был здесь!» — ответил Флэк, спускаясь с шатающейся мачты. «Я с большим удовольствием пойду ко дну, если он пойдет вместе со мной!» Но Артур Пенроуз не произносил ни слова. Этой ночью он испытал разочарование более горькое, чем смерть. Он не хотел, чтобы его спасли теперь, когда он стал свидетелем внезапной смерти многих людей, которые простились с жизнью из-за алчности его отца. Как сможет он забыть это? Если он выживет, его всегда будут преследовать лица тонущих людей, и он будет слышать их крики. Лучше умереть, чем всю жизнь жить с таким бременем. Знал ли его отец, что делал? Этот вопрос мучил молодого Артура Пенроуза. Теперь он вспомнил, как мало его волновали новости о том, что какой-либо из кораблей его отца затонул в море, в то время как Артур предавался бренным утехам и вел праздный образ жизни. Сколько их было? Названия затонувших кораблей так ясно и отчетливо всплыли в его памяти, что он не мог удержаться, чтобы не пересчитать их по пальцам. О некоторых из них так больше никогда и не слышали. Что это означает? Действительно ли так много кораблей его отца потерпели крушение, уйдя на дно с теми, кто был на борту? Его отец обрек на смерть всех нанятых людей. Ни один из них не вернулся, чтобы рассказать о гибели своих товарищей. У Артура начиналась горячка. Ему казалось, что среди волн он видит белые лица утонувших людей, насмехающихся и зло подшучивающих над ним, протягивающих к нему свои длинные костлявые руки, чтобы утащить его за собой. Это были люди, которых его отец отправил на дно. Его отец, который был всегда так добр к нему, но чьи руки оказались запачканными кровью больше, чем руки самого отъявленного убийцы. Серый свет, наконец, пробился сквозь вздымающиеся волны, но с наступлением рассвета ветер усилился. На много миль вокруг была видна только белая пена волн, разбивающихся о подводные рифы. Ухмыляющиеся лица больше не являлись Артуру. Но утро принесло с собой чувство глубокой тоски. Он вспомнил времена, когда рано утром садился у колен матери и произносил «Отче наш». Как много времени прошло с тех пор! Как давно произносил он эту молитву, хотя лишь 3 дня назад шептал ее в церкви. Сейчас он не мог сказать «Отче наш». Наступил час расплаты, и Господь лишь посмеется над ним. Не было практически никаких шансов на спасение. Но он и не думал взывать к Богу, как это рядом с ним делал маленький Юнга. Время от времени в темноте Пенроуз слышал молитвы Виктора, но сам не мог молиться. Его страдания и отчаяние были слишком велики. «Смотрите! Смотрите!» — воскликнул Виктор, когда утренний свет стал немного ярче. «Спасательная шлюпка! Спасательная шлюпка!» Артур Пенроуз и Флэк вскочили на ноги. Недалеко от них кружила туда-сюда лодка, как будто искала уцелевших. Но белая пена, окружающая их, поднималась так высоко, что закрывала собой единственную уцелевшую мачту и, казалось, пыталась спрятать их от тех, кто был в шлюпке. Они кричали и звали на помощь, но их никто не слышал. Голоса тонули в шуме бушующих волн. И тем не менее, время от времени они четко видели лодку, которая поднималась на волнах, чтобы в следующее мгновение вновь пропасть за высокой стеной разбушевавшейся стихии. Надежда на спасение, охватившая была их, таяла с каждой минутой, поскольку все их попытки быть увиденными или услышанными оставались тщетными. «Парень!» – охрипшим голосом сказал Флэк. «Лезь на мачту! Она выдержит твой вес! Быстро! Наверх! Наверх! Мы погибнем, если они нас не увидят!» «Нет! Нет!» – воскликнул Артур. «Мальчик не полезет! Это неминуемая гибель для него!» «Наверх, я сказал!» – закричал Флэк, обезумев от страха. «У нас не будет другого шанса! Они заметят тебя на мачте! Наверх, Виктор!» «Я полезу!» – сказал Виктор. Он был бледен, но решителен. «Лучше погибнуть одному, чем всем! Господь не зря сохранил мачту! Иисус Христос не спасал свою жизнь!» «Наверх быстрее, парень!» – настаивал Флэк. «Они уплывут и не увидят нас! Наверх!» Но Виктор уже взбирался вверх по раскачивающейся мачте. Его окружало бушующее море. Все, что он мог видеть, это пенящиеся волны, разбивающиеся о вершины скал, напоминающие иголки, выступающие из полотна. В 2 или 3 милях от них был остров, но от него их отделяла яростная водная стихия. Если он не сможет привлечь внимание людей в спасательной шлюпке, они погибнут. «Позаботьтесь о маме!» – крикнул он Артуру и Флэку, которые наблюдали за ним. «Я позабочусь!» – ответил Артур, а Флэк крикнул. «Да-да, парень!» Осторожно, но быстро Виктор забрался так высоко на мачту, как только смог. Он чувствовал, как она дрожала и раскачивалась под его весом, но все же держалась в гнезде, а внизу Флэк заставлял его взбираться все выше и выше. Прибой практически ослепил его, окатывая водой с ног до головы, а рев волн оглушал. Он из последних сил взбирался на мачту, вытирая слезившиеся от соли глаза. Видели ли его люди в спасательной шлюпке? Направлялись ли они к ним или плыли прочь? Его отчетливый пронзительный крик прозвучал над ревом волн. «Господи, помоги! Пусть они услышат меня!» Молился он, и сильные рыдания душили его. «Да». Они услышали. Они подали сигнал, что заметили его. Они подплывали все ближе и ближе. До тех пор, пока он не покинет свой опасный пост, они будут плыть к ним. Но если он спустится, они могут потерять из вида остов корабля, потерпевшего крушение. Виктор еще раз крикнул. «О, быстрее!» «Мы плывем так быстро, как только можем!» – ответили ему. Теперь он мог спускаться. Но как раз в этот момент огромная волна, оттолкнувшись от скалы, силой обрушилась на обломки корабля. Шатающаяся мачта согнулась под этим натиском, как тростник. Последнее, что видел Артур перед тем, как потерять сознание, был Виктор, вцепившийся в накренившуюся мачту и выкрикивающий «Отче наш!». Когда Артур пришел в сознание, его первая мысль была опять бороться за свою жизнь. Но, открыв глаза, он увидел группу незнакомых ему людей, столпившихся вокруг его кровати. Один из них оказался врачом. Он в тот момент проверял его пульс. Его лицо, как и лица остальных, было грубым и обветренным. «Где я?» – спросил Артур, представив на мгновение, что его забрали с маленькой яхты и везут к берегам Англии. «Вы в моем доме, сэр», – сказал один из присутствующих. «На острове Алдерни, вы среди друзей. Мы спасли вас и на шлюпке привезли сюда. Мы сделаем для вас все возможное, сэр. Будьте уверены». «В Алдерни?» Артур повернул лицо к свету и сквозь незашторенное окно увидел бушующее море, расстилающееся до самого горизонта. От этого зрелища у него закружилась голова, и к горлу подступил комок. Сцены пережитого ужаса отчетливо всплыли в его памяти, как если бы он прочел их в книге, которую море услужливо открыло для него на нужной странице. «Спасли кого-нибудь еще?» — спросил он охрипшим голосом. «Одного моряка, он сказал, его зовут Флэк», — ответил врач. «Хватит, достаточно, вы должны забыть об этом хоть ненадолго. Выпейте». С первым глотком Артура охватило незнакомое, но приятное чувство расслабленности. И он провалился в забытье. Когда несколько часов спустя он проснулся, то почувствовал себя отдохнувшим и окрепшим, хотя все таким же несчастным. Некоторое время он лежал неподвижно, восстанавливая в памяти все мучительные детали пережитого крушения дельфина. Одиночество стало невыносимым, и он поспешно вскочил с кровати. Ему не терпелось увидеть Флэка, поскольку Флэк был единственным из оставшихся в живых, кроме него самого. Он осторожно на трясущихся ногах спустился вниз, отмечая, насколько сильно расшатаны его нервы. Дом, в котором он оказался, был большим. Скорее всего, это была гостиница. Бдительный хозяин появился, как только послышались шаги, открывая перед Артуром дверь в свой кабинет. «Я попросил разжечь здесь для вас камин, сэр», — сказал он. «Сегодня шторм усилился, хотя и не так холодно. Здесь очень противно в штормовую погоду. Мы бываем по несколько дней отрезаны от внешнего мира. Сейчас нет практически никакой возможности попасть в Гернси. Корабль только вчера как раз перед штормом доставил почту. Думаю, вам не терпится связаться с вашими друзьями, сэр». «Нет никакой спешки», — ответил Артур печально. «Так-так», — сказал хозяин гостиницы. «Флэк, моряк, которого спасли вместе с вами, сказал, что вы захотите зафрахтовать нашу королеву островов независимо от цены. Я послал своего человека найти кого-нибудь из команды. Но ни один из людей на острове не станет рисковать своей жизнью в такую погоду. Вам придется провести здесь некоторое время». «Я не хочу уезжать», — сказал Артур. «О, это хорошо», — сказал хозяин. «Мы завтра собираемся хоронить бедного маленького юнгу. Если вы будете себя хорошо чувствовать, тоже можете проводить его в последний путь. Но это как вы пожелаете». «Где он?» — спросил Артур, у которого внезапно проснулся интерес к разговору. «Он лежит наверху. Команда спасательной шлюпки вытащила его из воды, но он был мертв. Бедный мальчик. Когда они нашли его, ему уже ничем нельзя было помочь». «Позвольте мне его увидеть», — попросил Артур. Тело Виктора лежало в комнате, окна которой выходили на запад. Лучи заката ярко освещали лицо мальчика. Артур попросил хозяина гостиницы оставить их наедине. На бледном, но безмятежном лице мальчика играла улыбка, придавая ему выражение удивления и радости. Его глаза, еще вчера горящие и искрящиеся любовью к жизни, были закрыты. Он выглядел очень юным и спокойным. Его молодую кожу еще не избороздили глубокие морщины. Казалось, Виктор спит и видит счастливые сны. Его лицо имело такое же жизнерадостное выражение, как и в тот момент, когда он вел свою шлюпку, чтобы спасти его, Артура Пенроуза. Он задумался, пристально глядя на погибшего Юнгу. В тот момент ему казалось, что вся команда «Дельфина» собралась вокруг кровати. Странно, насколько отчетливо помнил он лица, как будто знал этих людей всю жизнь. Они стали жертвами его отца, и он никогда не сможет забыть их. Скольких еще отец отправил в ту же великую и безмолвную неизвестность долины смерти? Тех, кто утонул, не дождавшись помощи, исчез в мрачных потаенных глубинах моря. Их количество Артур никогда не узнает. Но он осознал, что ужасный грех преступлений, совершенных против ближнего и против Господа, лежал на его отце и переходил к нему по наследству. Дорогие друзья, только что вы прослушали радиопрограмму «Читаем христианскую литературу», в которой прозвучала вторая часть записи, составленная по книге «Команда Дельфина». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах. А мне остается объявить наш номер телефона для ваших звонков. Это телефон в Портленде. Эриакод 503, номер телефона 257-2193. Голгофе, ты растешь. Welcome.